С помощью пинцета Дарби отлепила кусочек и положила под светоусилитель, похоже на засохшую краску, а пятна на ней наверняка ржавчина. Куб кивнул. «Футболка в ужасном состоянии», — заметил он. «Тут работы, непочатый край».